катя перед собой тележки со стопками пластиковых мисок и большими открытыми баками, из которых поднимался дразнящий пар. «Мясо! Мясо дают!» — заволновались в зале. «Откармливают перед стартом. Не возражаете?» К их столику подошел безрукий 34-й. «Я смотрю, все сидят по одному, а вы вдвоем, да еще и разговариваете друг с дружкой. Вот решил составить компанию. О, да вы, мадам, тоже из нашей пятерки!» Инга испуганно кивнула. Ланселот протянул руку и выдвинул для него стул. «Садись, друг». «Спасибо, меня зовут Жерар». Инга с Ланселотом тоже представились. Служитель с тележкой удивленно оглядел их столик. «Вы что, так и будете втроем сидеть?» «А разве нельзя?» — спросил Ланселот. «Почему нельзя? Правила этого не запрещают, а нам легче так обслуживать. Сидите втроем, если вы не брезгливы, и вам нравится теснота и давка за столом». Инга смутилась, ее огромное лицо пошло пятнами. «Не обращайте внимания, Инга», — шепнул Ланселот. «Это он не про вас, а вообще. Люди редко хотят быть вместе, а столики тут не рассчитаны на правила двух вытянутых рук». Служитель разложил по тарелкам настоящее мясное рагу и удалился с своей тележкой. «Парень, ты мне поможешь?» — спросил безрукий, высовывая культи из рукавов. «Охотно». «Покормить тебя?» — спросил Ланселот. «Да что ты! Нет! Просто достань мне из кармана браслет и надень мне его на руку». Браслет оказался толстым резиновым кольцом. «Натяни повыше, а то ложка не удержится». «Спасибо. Теперь хорошо. Дальше я сам справлюсь. Обычно я браслеты не снимаю, но после душа некому было мне его надеть». Прижав зубцы вилки к столу культей, 34-й подсунул ее черенок под кольцо, после чего принялся ловко расправляться своим рагу. Инга ела очень неуклюже, то и дело роняя кусочки мяса обратно в тарелку. Обе ее руки повиновались ей гораздо хуже, чем одна рука с браслетом. На их троицу поглядывали из-за других столиков одинокие едоки, и было непонятно, осуждают они их или завидуют им. Когда уже они заканчивали еду и по столикам разнесли пластиковые бокалы с энергеном, в зале появились распорядители в зеленом и разложили по столикам картонные прямоугольники, игровые карточки. Каждая карточка содержала список из 100 номеров с указанием, до какого яруса намерен добраться участник гонок. Перед каждым положили по 2 карточки. «Вы должны обвести тот номер, на который делаете ставку», — пояснил Ланселоту Жерар. «Потом отдаете золото распорядителю, и он пишет сумму на карточках, ставит печать, и одну карточку возвращает тебе. Заметь, что финишные ярусы обозначены цветами радуги от фиолетового до красного. Игрокам выдадут куртки соответствующих цветов, так что сразу будет видно, кто до какого старта намерен добраться. Играть можно на все финишные ярусы. Низший выигрыш получают те, кто ставил на 33-й ярус. Но и это немало. Если твой игрок приходит первым из пятерки, ты получаешь 1 к 10. А если он показывает рекордное время, то и 1 к 20. А что получает тот, кто поставит на 100-й ярус? О, там уже другие правила. Если твой паломник приходит первым, ты и все, кто на него ставил, срывают банк. Бывает, что выигрыш составляет до 1000 золотых планет. А если паломник заявил 50-й ярус, а до 33-го дошел первым, он получает какую-нибудь награду? Он не получает ничего, кроме восторга своих болельщиков и ненависти тех, кто ставил на других. Он ведь отнимает выигрыш у того, кто мог дойти первым до своего финиша. Но на него самого сразу же повышаются ставки. Кстати, их можно делать до 99-го яруса. А что делают зрители, когда паломники мимо них уже пройдут? Зрители покупают билеты на следующие ярусы, если у них есть деньги. А если нет, уходят домой. И долго эти гонки продолжаются? Примерно неделю. Все зависит от состояния паломников. Если есть крепкие парни, то до верха они идут около 5 дней. Мне шепнул один паломник из нашей сотни, что в этом заходе, который уже начался, сильны 15-й, 44-й и 72-й номера. Он слышал разговор служителей, которые видели их на старте.